Тиходонск. В 11:30 планерка. За утопки пришлось отдуваться Горояну. Два криминальных трупа отдали ему в производство. Дерзон отчитался по февральскому убийству риэлтора. Во вторник дело будет направлено в суд. Саша Ляпин получил втык за необоснованное продление сроков следствия и личную недисциплинированность. Замнач следственного управления Климчук сделал доклад о взаимодействии следователей с оперативными аппаратами, поставил в пример Дерзона, потом, помявшись, похвалил Петровского. Правда, у Дениса Александровича лучше налажен контакт с ФСБ, чем с уголовным розыском, добавил он, глядя в окно. Денис на эту реплику никак не отреагировал, и сгустившееся было молчание сразу утратило свою многозначительность. Потом наступило время подводить итоги и расставлять акценты. Начальник следственного управления Давыденко нацепил на широкое холеное лицо очки в серебряной оправе от Диора, заглянул в приготовленную заранее бумажку и объявил. Полугодие закрыли вполне успешно. Статистика преступлений имеет отрицательную динамику. Раскрываемость повысилась на 3%. Наш коллектив награжден почетной грамотой полпреда Южного федерального округа. «А премия будет?» — спросил Дерзон. То ли голос у него какой-то неправильный, то ли в самом деле неспроста он такую фамилию носит, но начальники любое его высказывание расценивают как выпад. «Премии не будет», — резко ответил Давыденко. «А у вас, Дерзон, еще два висяка, так что в те 3% вы не входите. Вам надо повысить требовательность к себе. Вот об этом думаете, а не о премии». «Так как эти дела требуют оперативного раскрытия», — отозвался Дерзон, выпячивая нижнюю губу. «Следственным путем бандитские налеты не раскроешь». «Дерзон, не дерзите!» Климчук пришел на помощь своему руководителю. Все заулыбались. «И Петровскому надо форсировать дело о пропавшем вагоне», — сказал начальник, многозначительно похлопав в ладони по столу. «Где он? Где пассажиры? Как вообще такое стало возможным? У меня об этом спрашивают на всех совещаниях». После планерки Денис задержался, попросив у Давыденко 2 минуты внимания. «Я уже продвинулся по вагону, и убедительная версия есть», — сказал он. «Нужно бы поездить по линии, осмотреть все на месте. Мне бы с транспортом как-то решить». Начальник свел брови, задумался. «С финансированием проблемы, но с учетом важности дела... Чеки на бензин сохраните. Оплатим в начале следующего месяца. Могу даже командировку оформить». «У меня нет автомобиля», — сказал Денис. Прокурор задумался. «А поезд? Садитесь на тот самый московский, доезжайте». «Из окошка ничего особо не рассмотришь, Игорь Владленович. Да и нужный участок на темное время суток приходится». «Так что ты хочешь?» Давыденко, если начинал нервничать, сразу переходил на «ты». «На нашей служебной «Волге» я бы за 2-3 суток управился. Хотя лучше бы, конечно, вертолет». «Вертолет?» — начальник остолбенел. «Легкие, типа Ми-60. У МЧСников такие есть, у милиции. Можно ведь как-то договориться с ними. 10 часов, не больше. И дело бы пошло быстрее, вы же сами говорили, срочно». «Ты в своем уме, Петровский? Какой вертолет? Какие 10 часов? У них за час работы около 500 000 рублей выходит. На неделе получишь «Волгу» с Архипычем, но и то под большим вопросом. Какой там у тебя участок по протяженности? 100-200 километров? 600, сказал Денис. Давыденко набрал в грудь воздух, подержал и шумно выдохнул. «Это ты брось, Петровский. Сперва здесь работай», — он показал на свою голову. «Вот так. Думай, собери больше сведений, максимально локализуй зону поиска. а потом уже подключая технику, вертолеты, истребители-перехватчики, летающие заправщики и все такое прочее. Ясно? Ну, иди работай.